Глава 8. Это. 1. Мама вернулась домой, розовощёкая, отдохнувшая и здоровая. Мэри Голд собиралась поехать в Блю-Уотер-Бич с вечера пятницы по вечер воскресенья. Мэри Голд радовалась по нескольким причинам. Во-первых, и в главных она увидит Нэнси, очаровательную Нэнси с ее карими глазами и рыжими волосами. И не только увидит, но и поиграет вместе с ней. И они не только поиграют, но и будут спать целых 2 ночи в хорошенькой комнатке с туалетным столиком, покрытым белым муслином на розовой подкладке. Они будут делиться друг с другом милыми секретами, которые не знает никто на свете. Дом тети Стаси стоял у железной дороги, и так жутко и весело было смотреть по ночам на пролетающие мимо поезда. Они походили на драконов, дышащих дымом и огнем. А в субботу у Лили Джонсон, которая жила прямо через дорогу от тети Стаси, устраивали праздник, и Мэри Голд туда пригласили, и у нее было прекрасное новое платье для этого праздника. Кроме того, Блю-Уотер-Бич уже принадлежал волшебной стране за бухтой, далекие берега которой на закате окрашивались в золотой цвет. Кто бы мог подумать, что однажды она на самом деле попадет в Блю-Уотер-Бич и своими глазами увидит то, что лежит за ним. Заветную страну, к которой она стремится всю свою жизнь. Конечно же, там должно быть что-то другое, если вообще можно добраться до далекого туманного форпоста сказочной страны, о которой говорила тетя Мэри Голд. Пока Мэри Голд не знала точно, что там находится, она могла сколько угодно мечтать. Ну и, наконец, она хотела стереть память о своем позорном поступке 3 года назад, когда она так ужасно повела себя в гостях у дяди Пола. Мэри Голд знала, что тогда повела себя недостойно и очень хотела восстановить репутацию. Стоя на веранде еловой рощи, Мэри Голд видела за бухтой 3 дома. 3 маленьких белых точки находились всего в 6 милях по прямой, но почти в 15, если объезжать бухту. Но если посчастливится, и дядя Клондайк, только что вернувшийся с побережья, вовремя получит свою моторную лодку, он сможет ее отвезти в пятницу вечером. Мэри Голд почти не могла есть и спать целую неделю, предвкушая выходные. Конечно, в этом мире в бочке меда не может не быть ложки другой дегтя. Например, сама тетя Стася. Мэри Голд всегда немного боялась тетю Стасю, которая на самом деле была не тетей, а кузиной. На трагическом морщинистом лице тети Стаси не осталось и следа былой красоты, если не считать больших темных глаз. Тетя Стася носила черное и вдовью вуаль и никогда не улыбалась. Мэри Голд предполагала, что нельзя улыбаться, если через несколько минут после свадьбы твоего мужа убила ударом молнии. Но иногда Мэри Голд думала, что если бы такое случилось с ней, рано или поздно ей пришлось бы улыбаться. В мире столько вещей, по поводу которых нельзя не улыбнуться. А еще тетя Стася была нервная и суетливая, даже очень нервная и очень суетливая, несмотря на ее романтический и трагичный образ. Крошка на ковре выбивала ее из колеи на весь день. Муха на потолке укладывала в постель с головной болью. На того, кто посадил на скатерть пятно, тетя Стася смотрела так, как будто он нарушил все 10 заповедей разом. Мэри Голд знала, что ей придется вести себя идеально, чтобы не посрамить честь еловой рощи. Милую кузину Терезу она любила куда больше. Кузина Тереза была сестрой тети Стаси, но ее никто никогда не называл тетей. В ней не было ничего от тети. Если тети Стаси не было рядом, кузина Тереза вела себя как девочка. Но тетя Стася всегда держалась поблизости. А еще Бьюла. Бьюла и Нэнси были сестры, племянницы тети Стаси, настоящие племянницы, дети ее умершей сестры. Но если Нэнси Мэри Голд любила почти так же, как Сильвию, то Бьюлу она совсем не любила. Ни чуточки. В глубине души она считала Бьюлу плохой и злой девочкой. Это она однажды изо всех сил толкнула Мэри Голд в куст репейника. Она сказала, что мама жалеет, что Мэри Голд не родилась мальчиком. Мэри Голд так и не осмелилась спросить маму об этом, опасаясь, что это может оказаться правдой. Но это чувство было сродни ненависти к Клементине. Мэри Голд отправляли из еловой рощи, одетой с иголочки, с новым платьем и лучшей ночной рубашкой в саквояже. Она прибыла в Блю-Уотер-Бич в лучшем виде, как раз к ужину. Все садились за стол. Тетя Стася тепло ее поприветствовала, хотя в ее голосе, как всегда, звучали слезы. Кузина Тереза поцеловала Мэри Голд, Нэнси порывисто обняла и даже Бьюла с величественным видом пожала ей руку и клюнула в щеку. Мэриголд проголодалась, а ужин выглядел роскошно. Подавали малину в больших голубых блюдцах. Тетя Стася дала ей вдоволь сливок, а кузина Тереза добавила еще. Нэнси радостно улыбалась ей с другого конца стола, как будто говоря: «Скорей бы спать, мне столько нужно тебе рассказать». В общем и целом, несмотря на Бьюлу, тетю Стасю и невозможную чистоту вокруг, Мэриголд была счастлива. Слишком счастлива. Боги такого не выносят. И тогда случилось это. Мэриголд сидела так, что последний луч вечернего солнца упал прямо на нее, осветив бледно-золотые волосы, кое-где казавшиеся совсем белыми. И вдруг тетя Стася наклонилась вперед и уставилась на голову Мэриголд. В глазах у нее стоял ужас. Она посмотрела на Мэриголд снова, а потом склонилась к уху Терезы и что-то зашептала. «Не может быть!» — сказала кузина Тереза. «Сама посмотри!» — велела тетя Стася. Кузина Тереза поднялась, обошла стол и склонилась над окаменевшей Мэриголд, которая уже поняла, что случилось нечто ужасное, но никак не могла понять, что. Она так разволновалась, что пролила чай на блюдце. Это была чудовищная оплошность. «Господи!» — причитала кузина Тереза. «Что же делать?» И она что-то сделала. Мэриголд почувствовала легкое прикосновение к голове. Кузина Тереза выбежала из комнаты и вернулась через минуту. Выглядела она так, будто вот-вот упадет в обморок. «Ты думаешь, там может быть еще?» — спросила тетя Стася глухим голосом. «Я больше не вижу», — ответила кузина Тереза. Бьюла хихикала. Нэнси смотрела на нее с сочувствием. «Да что случилось?» — закричала Мэриголд. Никто не обратил на нее внимания. «Есть в этом доме гребенка?» — тихо и стыдливо спросила кузина Тереза. Тетя Стася решительно помотала головой. «Нет, и никогда не было. Слава богу, у нас не возникало нужды в ней». Мэриголд показалось, что она сходит с ума. В Блю, Уотер, Бич нет расчески, да их множество. По одной в каждой спальне и еще на кухне одна. «У меня есть с собой расческа», — гордо сказала она. Тетя Стася посмотрела на нее. «Расческа? Ты хочешь сказать, что тебя отправили сюда, зная...» «Это не такая расческа», — прошептала кузина Тереза. «Стася, что же делать? Нам стоит держать ее подальше от Нэнси и Бьюлы. Тереза, отведи ее в свободную комнату, пока мы не решим, что делать. Иди с Терезой, дитя мое. И смотри, не ложись на кровать. Посиди на пуфике у окна. Если ты не доела, возьми с собой кусок пирога и печенье». Мэриголд не хотелось ни пирога, ни печенья. Она хотела понять, что произошло. Она не рискнула спросить у тети Стаси, но, оказавшись на лестнице, решительно поинтересовалась у кузины Терезы, что она такого натворила, чтобы выгонять ее из-за стола с таким презрением и отвращением. Мэриголд не использовала этих слов, но чувствовала именно это. «Тихо!» — нервно сказала тетя Тереза, как будто у стен есть уши. «Чем меньше об этом говорят, тем лучше. Я уверена, что это не твоя вина, но это все равно ужасно». Третье. Мэриголд сидела одна в комнате, униженная, испуганная и злая. «У всех Лесли крутой нрав, а с гостями так не обращаются». Какую гадкую улыбку она заметила на лице Бьюлы, когда кузина Тереза вышла из комнаты. Она подошла к тусклому зеркалу, тщательно осмотрела свое лицо и, насколько могла, затылок. Все было в порядке. Но откуда тогда ужас в глазах тети Стаси? Наверное, она заболела. Какой-нибудь ужасной болезнью, проказой, например. Вдруг у нее проказа или оспа? Смертельно ли это и долго ли она проживет? Мэриголд подумала, что слишком молода, чтобы умереть. Если она заболела чем-то ужасным, нужно немедленно ехать домой. Очаровательный Блю Уотер Бич превратился в место, откуда нужно бежать как можно скорее. Бедная мама, как же плохо ей будет. Мэриголд вдруг услышала, что тетя Стася и кузина Тереза разговаривают в гостиной под свободной комнатой. В полу под окном была вставлена маленькая решетка, через которую проходил теплый воздух. Мэриголд учили не подслушивать, но она чувствовала, что из любого правила могут быть исключения. Она должна узнать, что случилось с ее головой. Она легла прямо на ковер и прижалась ухом к решетке. Оказалось, что слышно очень хорошо, если только тетя Стася не переходит на шепот в новом приступе ужаса, оставляя мучительные пробелы в разговоре, которые могли скрывать неизвестно что. «Мы не можем пустить ее на праздник», — говорила тетя Стася. «Вдруг кто-то увидит то, что мы увидели. Я не думаю, что подобное раньше случалось с Лесли». «Однажды случалось, когда Шарлотта Лесли пошла в школу». «Шарлотта Лесли умерла. Мариголд вздрогнула. Получается, она умерла от этого? «И Дэн», — продолжила кузина Тереза, — «помнишь Дэна?» «Мальчики, другое дело! И ты сама знаешь, что с ним произошло!» «Что же произошло с Дэном? Мариголд бы все отдала, лишь бы узнать правду!» «Какой ужас!» — причитала тетя Тереза. «Ее придется обрить налысо. Нам стоило бы купить гребенку». «Я не могу допустить, чтобы кто-то увидел, как я покупаю гребенку», — заявила тетя Стася. «А где она будет спать?» — продолжала причитать кузина Тереза. «Мы не можем сегодня отвезти ее домой. В свободной комнате?» «Нет, только не там. Что потом делать с кроватью? Положим ее в комнате Аннабель». «Но Аннабель там умерла», — возразила кузина Тереза. «Мэриголд этого не знает». Но теперь Мэриголд знала. Ей было неважно, сколько людей умерло в комнате Аннабель. Но она не сможет спать в спальне Нэнси, а это было даже обиднее, чем не пойти на вечеринку. «Она была всего одна», — с надеждой сказала кузина Тереза, когда Мэриголд снова их услышала. «Их наверняка еще много», — мрачно ответила тетя Стася. «Их!» Мэриголд вдруг осенила. «Это же микробы!» Таинственные и ужасные существа, о которых говорила тетя Мэриголд. Она стала, как это называется, переносчиком микробов. Наверное, она никогда не сможет избавиться от них. Она будет изгоем до конца своих дней. Ужас сковал ее. Тетя Стася и кузина Тереза вышли из гостиной. Мэриголд встала и в унынии подошла к окну. Дул одинокий черный ветер. Мэриголд всегда казалось, что у ветра есть цвет. Этот был черным. Все вокруг почернело. Никакой вечеринки, никакой ночи разговоров с Нэнси. Ничего, кроме микробов. 4. Мэриголд спала, точнее, не спала, в комнате Аннабель. На потолке чернел страшный люк. Но это не пугало Мэриголд. Что все страхи значили по сравнению с этим? Пошел дождь. Вот бы оказаться в своей собственной постели, где просто не так приятно пахнут. Мэриголд казалось, что ночь никогда не кончится. Завтракать ей пришлось за отдельным маленьким столом в углу кухни. Нэнси проскользнула на кухню и прижалась к ней. «Я тебя все равно люблю, даже если у тебя они», — преданно сказала она. «Нэнси Уокер, немедленно уйди оттуда», — резко сказала Бьюла, стоя в дверях. «Тетя Стася велела тебе не подходить к ней». Нэнси расплакалась и ушла. «О, мне так жаль, что с тобой это случилось», — сказала Бьюла и тоже ушла. Злорадную улыбку Бьюлы вынести было непросто, но ее сочувствие было еще хуже. Мэриголд в мрачном настроении вернулась в комнату Аннабель, где уже стоял голый Оста в кровати. Кузина Тереза возилась в прачечной. Нэнси несла к Джонсонам охапку золотистых и лиловых ирисов, чтобы украсить дом к вечеринке. Над гаванью виднелось туманное пятно. Еловая роща. Милый дом. Скорее бы оказаться там. Но тетя Стася сказала, что ее не смогут увезти домой до конца праздника. Туман наползал на Blue Water Beach. Постепенно он скрыл гавань и еловую рощу, и весь мир. Мэриголд осталась одна во всей вселенной наедине со своей постыдной тайной. Сила духа, наконец, покинула ее. Мэриголд Лесли разрыдалась. Вечером кузина Тереза отвезла ее домой. Снова она возвращалась из гостей с позором. Когда они добрались до еловой рощи, мамы не было. Думая, что Мэриголд не вернется до вечера воскресенья, она уехала в Хармони. Мэриголд поняла, что не вынесет всего этого. Кузина Тереза прошептала что-то на ухо бабушке. «Не может быть!» — сварливо сказала бабушка. «Мы нашли одну!» — сказала Тереза. «Одну что? Только бы узнать!» «Только одну, значит!» Тон бабушки явно предполагал, что Стася сделала из мухи слона. Сама бабушка тоже впала бы в панику, если бы обнаружила это. Но если паникует Стася, это совсем другое дело. «У вас есть гребенка?» — прошептала кузина Тереза. Бабушка надменно кивнула. Она отвела Мэриголд наверх и безжалостно вычесала ей волосы странной маленькой расческой, каких Мэриголд никогда не видела. Потом они спустились вниз. «Ничего нет!» — резко сказала она. «Полагаю, Стася это просто выдумала». «Я сама это видела!» — заявила кузина Тереза и уехала оскорбленная. Несчастная Мэриголд уселась на ступени веранды, не рискуя ни о чем спрашивать бабушку. Бабушка злилась, а когда она злилась, разговаривать с ней было бесполезно. Мэриголд по-прежнему чувствовала себя опозоренной, как будто она сделала что-то, чего Лесли делать не должны, И при этом она не представляла, что именно сделала и за что должна ответить. Скорее бы мама приехала. Вместо этого приехала тетя Мэри Голд, а это было почти так же хорошо. Она была почти такая же добрая и все понимала. Тетя Мэри Голд поговорила с бабушкой и рассмеялась. «Попала ты в передрягу, Мэри Голд. Но ты не волнуйся, дорогая. Похоже, она была всего одна». «Что одна?» — спросила Мэри Голд в отчаянии. Она не могла оставаться в неведении. «Тетя Мэри Голд, объясните мне, наконец, что не так с моей головой?» Тетя Мэри Голд посмотрела на нее. «Мэри Голд, дорогуша, ты хочешь сказать, что не знаешь?» Мэри Голд кивнула. Глаза у нее были, как мокрые Анютины глазки. «Но я должна знать!» — отчаянно сказала она. Тетя Мэри Голд объяснила. «Это может случиться с любым ребенком, который ходит в школу», — успокаивающе заключила она. «Пф, и это все?» — спросила Мэри Голд. «Я, наверное, ее подцепила, когда позавчера поменялась с новенькой шляпками». Ей хотелось кричать от радости. «Разве небо когда-нибудь было таким звездным? А какая красивая молодая луна на этом небе! Как танцует полярное сияние над гаванью! Внизу собаки Лазара и Федима громко воют, выражая свои чувства, а наверху в роще ждет Сильвия». Тетя Стася суетится по пустякам. Мэри Голд пожалела о пропущенном празднике, о ненадетом платье и о двух ночевках с Нэнси. «Тетя Стася», — начала тетя Мэри Голд, но вдруг замолчала. «В конце концов, есть такая вещь, как верность клану, и не стоит говорить слишком много при детях». «Старая дура», — отчетливо сказала Мэри Голд.